Междумирье, пролог, главы, названные буквенно, первая, вторая и т.д., были отредактированы. Главы, названные цифрами, 1, 2, еще нет. Рекомендуется читать до начала редактуры, а продолжать только после выкладки остальных глав. Итак, я умер. Девушка попросила посмотреть розетку в доме, я и посмотрел. Оказывается, надо было сначала выключить ток в электрощитке. Вспомнил я об этом, конечно, поздно, но лучше поздно, чем никогда. Хотя, думаю, это не совсем тот случай. Но будем решать проблемы по мере поступления. Смерть оказалась не концом. Хотя, если честно, я вообще не понял, что произошло. Последнее, что помню, как из моих пальцев высекается искра и боль в груди около сердца. А затем была только темнота. И вот я тут болтаюсь уже, а сколько времени я тут, по ощущениям, целую вечность. Успел подумать о всяком, вспомнить все, что со мной когда-либо происходило в мельчайших подробностях, но ничего после этого не поменялось. Потом прогнал всю жизнь еще раз, придумал аргументы для всех проигранных споров, тысячу раз испытал как обычный, так и испанский стыд, множество раз расстраивался, столько же раз гордился собой, но даже после всего этого ничего не поменялось. Как я понял, у меня нет тела или по крайней мере, я его не чувствую, а еще ничего не слышу и не вижу. В общем, скука смертная, ведь есть только абстрактное «я», состоящее из мыслительного процесса и памяти. Да и жизнь вспоминать было тоже не особо интересно. Жил я скучно, учился, закончил школу, поступил в поганый вуз в Подмосковье, снял на деньги родителей однушку и поселился там с подругой. Вроде бы и обычная жизнь. Так, перебивался с подработки до подработки, прогуливал пары ради халтурок, в вузе этом всем все равно было пофиг, там таких бездарей еще с полтысячи. Кажется, даже за уголовку не попрут, хотя как-то не приходилось пробовать. Единственная отрада, я любил фанфики. Да и в целом, я был тот еще гик. Причем, интересовался сразу несколькими фандомами, начиная с Гарри Поттера и заканчивая Игрой Престолов. Только вот аниме не любил, пару самых известных посмотрел, но как-то не зашло. Не то, что фэнтези. Почему я говорю о себе в прошедшем времени? Ну так и я же мертв, или все-таки не совсем? Ладно, завтра подумаю, что-то спать захотелось. Стоп, спать, я шатье. Альбус, ты уверен? Я наблюдала за этими маглами целый день, это ужасные люди, вы и вправду хотите оставить его с этими? Минерва, они его родня, до тех пор, пока мальчик не поступит в Хогвартс, они будут воспитывать его. Но, Альбус, почему не отдать в любую другую семью? Если не волшебников, то маглов. Они же совершенно неадекватны, мы превратим детство мальчика в сплошной кошмар. Было бы лучше отдать его Фрэнку и Алисе, они смогут воспитать хорошего человека. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Пока мальчик находится под опекой этих людей, какими бы ужасными они ни были, он будет в безопасности. А проблемы закаляют его характер, без твердой воли в нынешние времена никак. После этой фразы я почувствовал, что меня оставили на чем-то и услышал дверной звонок. «Удачи тебе, мальчик мой, еще увидимся». Вслед за этими словами раздалось два негромких хлопка, а я провалился в сон без сновидений. Глава первая. Добро пожаловать в этот отвратительный мир. Положение мое было незавидным. В прямом смысле, ведь именно сейчас дорогой мой дядюшка Дурсль нес меня хрен пойми куда по дому, держа за обе ноги головой вниз. Почему так? Да хрен его знает. Наверное, проявлять чувства к ребенку, которого тебе подбросили, из-за того, что его родители умерли, это непростительное поведение. Да, спасибо тебе, старый хрен бородатый, а я-то думал, неужели родственники могут так ненавидеть племянника, а тут вот оно что, все перевернулось вверх ногами, так сказать. Из плюсов моего нынешнего положения было то, что я попал в чертов мир магии, и это я не про рвотные позывы из-за путешествия вниз головой, вот прям как в тех фанфиках про попаданцев. И самое главное, я знаю все наперед, даже часть теории по многим предметам. Проблему в лице родственников придется некоторое время потерпеть, но как только мне стукнет хотя бы немного больше лет, думаю, что просто свалю отсюда к черту, пустив в расход бабку-следилку. Хотя все это лишь мечты младенца. Ведь сейчас мне, как я думаю, около года и большую часть дня я просто буду спать. Ура, пятый день рождения. Жаль только, что мне к нему подарили рубашку, шорты, носки и старые кроссовки двоюродного брата. Не густо, конечно, но все же лучше, чем гвоздь. Или что там дарили каноничному Гарри. Кстати, о моем имени, хотел бы я представиться, да вот только не помню, как меня звали до смерти. Вот хоть убей, все помню, а имя, нет, не могу вспомнить ни адреса, ни фамилии, ни имен родственников или друзей, вообще ничего, что привело бы меня домой. Это все, конечно, грустно, но завтрак родственникам готовить все равно придется. Даже день рождения этого не отменял. Как это предполагалось делать настоящему пятилетнему ребенку, я не представляю, но взрослый я может и приготовить, и не отравить, и даже потерпеть. Я, конечно, пытался ослабить их ненависть всякими разговорами, хорошим поведением и так далее, но все это свелось лишь к тому, что меня перестали хотя бы бить без причины, и теперь просто смотрели, как на говно. На самом деле, будь на моем месте обычный ребенок, а не почти взрослый студент в теле мальчика, ему было бы сильно несладко. Даже больше, загрустил бы тут любой, ведь кроме как убежать из дома, я не мог ничего. Но вот разница в том, что я знаю, что дядя с тетей, временный этап, и уже скоро я попаду в волшебный мир. Но и он может оказаться совсем не сказкой, а к этому нужно готовиться уже сейчас. Кстати, о магии и всяких прикольных штучках. У меня случился первый выброс магии, прям как в фанфиках, вот только случилось это совершенно не так, как я к этому готовился. А я готовился, и вполне основательно, придумывая миллион отмазок на любую дичь, что могла со мной произойти. Мою я, значит, посуду после ужина, родственники смотрят телевизор в гостиной, в общем, все как обычно. Но когда я решил взять сковороду, стоявшую на другой стороне кухонного стола, она просто прилетела мне в руки, попутно задев стойку для приборов. Сковорода, кстати, отправилась на пол вслед за нею. От родственников, которые, к счастью, магии не заметили, я получил только выговор и подзатыльник за шум, но ничего более. Хорошо, что тарелки не задел, иначе бы был бит и оставлен без еды. 8 лет прошло с моего появления в этом мире. Вернее, мне исполнилось 8. Вернее, 8 лет исполнилось Гарри Поттеру, но для простоты картины, я решил, что раз моему телу 8, то и мне столько же. А поскольку я не знал, когда переродился в теле мальчика со шрамом, то буду считать, что так и было с самого начала. Мне же проще, да и мыслей поменьше. Говоря о мыслях, я имею в виду того, кто может эти самые мысли прочесть. Альбус, мать его, Дамблдор, который по книгам свою силу в чтении умов особо не показывал, но вот по фанфикам мог и умел выпотрошить мозги любому. Почему меня это волнует? Канон же всегда каноничный, и именно он главный источник информации. А может потому, что я переродился в теле Гарри Поттера. Каноном тут уже вообще не пахнет, так что можно ожидать что угодно, начиная от родомагии и заканчивая сменой полов основных персонажей. К слову, все, что знал, я тщательно записал в неприметную тетрадочку и спрятал в чулане под лестницей. Ладно, в толстый блокнот на 120 листов мелким шрифтом, ибо туда я выписал вообще всю информацию, которая мне показалась полезной. Видимо, на месте моего жительства у Дурслей был какой-то странный фетиш, потому что переубедить родственников в том, чтобы меня переселили в одну из трех свободных комнат, я не смог. И да, вот еще одно отклонение от канона: дом дяди и тети был куда больше, чем показано в фильмах и книгах. Все те же 2 этажа, 3 спальни, одна из которых гостевая, кабинет Вернона, детская Дадли и 2-я гостиная, которую используют как барабанная дробь, чулан. А я живу в каморке под лестницей. В записной книжке моей, которую я хочу по приезду в школу зачаровать аналогично дневнику Тома Риддла, только без крестража, записано вообще все, что знаю про магию. Однако пользоваться я ей, магией, не тетрадкой, почти не могу. Почти не могу потому, что простейшие заклинания, вроде передвижения предметов или света, у меня получались. Даже больше, я мог сделать силой мысли свою руку влажной, покрыть тонкой корочкой инея или разогреть воздух вокруг до примерно 60 градусов. По меркам первогодок из Хогвартса, наверное, неплохо, а вот чтобы противостоять всяким опасным опасностям уже нет. Так что тренировки и только тренировки, каждый день, до отключки. Обычно перед сном, когда долго используешь магию, начинаешь уставать, причем даже физически. Никакого магического ядра и остальной дичи я у себя не нашел, хотя, может, неправильно искал. Если перенапрячься, то не упадешь в обморок и не умрешь, а просто будешь хотеть спать. Вот такая она, магия, ничем не отличается от физической тренировки. Именно поэтому магией очень сложно пользоваться, когда ты сонный. Это работает в обе стороны. Использование вырубает, а сонливость не дает колдовать. Забавно, в общем, знание полезное, хотя и довольно поверхностное. Но, как минимум, не останусь случайно в дураках. Дальше больше, я решил с самого детства заниматься окклюменцией. Защита разума, особенно, когда на этом строятся многие фанфики, да еще и живя под пристальным наблюдением одного из сильнейших лиги-элементов, а может и двух, мне просто необходимо. Будет очень неприятно, если мое попаданчество раскусит в первый же день и насильно отправит проживать младенчество по новой. Начал я с того, что помнил. Очистить сознание, не думать ни о чем, и так далее. Даже представлял себе всякие образы, вроде спокойного озера без волны ряби, шелестящего леса и других умиротворяющих мест. Вроде бы стало со временем получаться. Я начал практиковаться в этом на постоянной основе, однако в какой-то момент понял, что только дебилы ходят по улице без мыслей в голове. Пришлось прибегнуть к другому способу, вычитанному хрен пойми где, складывать воспоминания по полочкам и запечатывать в книге. Вот это, как ни странно, начало работать. Я буквально мог погрузиться в свою библиотеку и, взяв книжку с полки, начать ее читать. Уж не знаю, как это возможно, но в моем старом мире, я уверен, не получится. Постепенно эта библиотека стала приобретать форму библиотеки. Я вычертил секции, стеллажи, отсортировал их. Стало куда проще учиться в школе, так как я просто раскладывал все знания по соответствующим полкам и при надобности доставал все свои воспоминания из прошлой жизни, которые не касались моей нынешней жизни. Я выложил на отдельный стеллаж, спрятав его в погреб и обмотав цепями. После этого действия мне перестали приходить в голову образы и мысли из прошлой жизни. Видимо, так и работает защита воспоминаний, только вот в ее надежности я сильно сомневался. Помимо знания из прошлой жизни, я решил выучить еще какой-нибудь язык, кроме английского. Не знаю почему, но родной русский я забыл от слова совсем. Наверное, он преобразовался в голове в родной теперь английский. Выбор мой пал на французский. Почему? Причин много, и главное, Франция — это самое ближнее и очень развитое магическое государство. С ним мне, если доживу, предстоит так или иначе иметь контакты. А учить язык вместе с магией в школе будет сложно, так что я решил вложиться в образование уже сейчас. А еще, мне было невероятно скучно. Человеку, привыкшему потреблять огромное количество информации во взрослой жизни, интернете, работе и вузе, оказаться запертым в ребенке в 80-е годы сравни тюрьме. Так еще и чертовы дурсли постоянно мешают моей жизни. Книг не получить, телевизор не посмотреть, музыку не послушать. И так ни день, ни месяц и даже не год, а 8 чертовых лет. Вот и ищу хоть какую-то пищу для ума. Кроме пары учебников для начинающих по французскому, я приобрел для себя несколько книг по всяким рунам и остальной скандинавской, египетской и шумерской билиберде. Сомневаюсь, что у них есть что-то общее с магическими рунами, но чем черт не шутит, будет неплохое подспорье в учебе. С тех пор, как я впервые случайно использовал магию, прошло 6 лет, а с того момента, как у меня получилось намеренно сдвинуть зернышко на поверхности стола, всего 4. Я шел с утра по коридору, чтобы забрать почту. В голове, так как дядя не любил лишние звуки, насвистывал мелодию из какой-то прилипчивой рекламы. На полу в прихожей, прямо под почтовой щелью, валялись пара газет для Вернона, журнальчик для Петунии, коммунальные с читой письмо с хорошо мне знакомым гербом. Мистеру Гарри Джеймсу Поттеру. Графство Суррей, Тисовая улица 4. Чулан под лестницей. Письмо из Хогвартса. Я думал, оно придет позже, сейчас же только начало лета. Но ничего, будет время подготовиться к школе. Ах да, я же не смогу ничего купить. Хагрид за мной сможет прийти только в день рождения, через 2 месяца. Ну ничего, жаль. Где ты копаешься? Мне на работу скоро уходить. Прогремел из столовой голос дяди Вернона. Я не собираюсь читать газету за рулем. Иду, дядя, ответил я и поспешил к родственнику. Мне тут какое-то письмо пришло. Письмо, и от кого же? Усмехнулась тетя. От того придурка с соседней улицы. Вернон, ты видел их сад? Дальше слова тети я не слушал и, вскрыв письмо, погрузился в чтение. Все было ровно так, как и должно быть. Минерва МакГонагалл писала про зачисление в школу, далее шли необходимые предметы, вроде котла, палочки, книг и остального из канона. Повертев в руке прочитанное несколько раз письмо, я не заметил ничего необычного. «Все точно так, как и должно быть. Что там у тебя?» – спросил дядя, после того, как я, погрузившийся в свои мысли, не замечал направленные на меня взгляды семьи. Письмо из школы, начал было я, заходя чуть сбоку, но Вернан только выругался, получив от Петунии укоризненный взгляд, и вырвал из моих рук письмо. «Мало того, что я плачу за твое обучение, так на тебя еще и жалуются». Сказав это, дядя погрузился в чтение, а брови его с каждым прочитанным словом ползли все выше. Теперь тетя и Дадли смотрели, не отрываясь на Вернана, который, дочитав, задумчиво рассматривал мое лицо. «Ну что там, Вернан?» – нетерпеливо спросила Петунья и сама схватила лист бумаги. Ситуация с бровями повторилась, но на этот раз вместо задумчивости появилась злость. «Дадлик, дорогой иди погуляй с друзьями», – обратилась тетя к сыну. «Но я не доел», – закапризничал маленький Боров, дрыгая ногами. «Дадли, на выход», – гаркнул и Вернан, тут же прекратив истерику сына. Толстяк сразу же поднялся и, поджав хвост, вышел вон. «Значит, он такой же, как твоя сестра?» – спросил у жены Дурсль. «Других объяснений этому у меня нет. Ее муж, кажется, был таким же странным», – закончил за нее Вернан. Дядя постучал зажатым в руке листом бумаги по столу, будто взвешивая все за и против. «А ты чего молчишь? Ты не выглядишь удивленным». «Простите, дядя, думаю, я замялся, не говорит же ему, что я знал о своей магии, хотя, почему, собственно, нет, меня же все равно заберет Хагрид. Я догадывался, что у меня есть магия». «Как это, догадывался?» – спросил дядя, выплюнув мне последнее слово с насмешкой. «Ну, у меня были некоторые необычные способности. Например, я притянул к себе ложку. Я могу сделать вот так». Петунья скривилась, а Вернан смотрел на ложку широко открытыми глазами. «Иди, мы поговорим потом». Дядя указал на дверь, и я встал, чтобы как можно скорее уйти, когда живот предательски заурчал. «Возьми банан в холодильнике», — кинула тетя, не поворачивая головы. «Не думаю, что это тот способ воспитания, на который рассчитывал бородатый дед, когда оставлял меня под защиту, но я не жалуюсь. Переезжать или молоть письмо в блендере они уж точно не будут. Да и зачем, если я все уже прочитал сам?» День выдался нервным. Дадли умотал куда-то с друзьями. Меня он почти не трогал, уж по крайней мере не издевался, как в каноне. Думаю, все потому, что взрывной характер старого Поттера только ухудшал ситуацию, а я применял дипломатию. Иногда хорошего разговора тет-а-тет хватает, чтобы построить приемлемые взаимоотношения, особенно с ребенком. В итоге я, будучи куда более развитым и образованным человеком, часто помогал братцу с учебой и другими проблемами, а он меня не трогал. Меня такая ситуация полностью устраивала, да и тетя с дядей были только рады, что у их Дадли пусечки поправлялись оценки. В итоге я провел этот день, как, впрочем, и многие другие, сев на велосипед и уехав к озеру. Там, найдя небольшой, но укромный уголок, в который никто никогда не заходил, я оставил сумку с книгой на французском под деревом, лег и начал медитировать. Я не часто появлялся в этом месте, все-таки до озера ехать было далеко, да и удовольствие сидеть у лужи, вечно покрытой туманом, было то еще. Но, что странно, даже в те дни, когда пляжи были переполнены, в моем уголке никого не было. Внезапно, я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Уж не знаю как, но я будто бы ощутил тяжелый взгляд. Открыв глаза и осмотревшись, я заметил фигуру, стоящую напротив солнца. Девочка моего возраста рассматривала меня. Одетая в простое голубое платье, она выглядела в лучах света, идущего ей из-за спины, как-то волшебно. Темные волосы легонько раскачивались на ветру, а голубые глаза рассматривали сидящего на траве меня. «Как ты сюда попал?» – тихо, но резко спросила она. «Приехал», – ответил я, не до конца поняв вопрос, – «на велосипеде». Девочка не ответила, только развернулась и побежала в противоположную от моего дома сторону, быстро скрывшись среди деревьев. Желания бежать за ней у меня не было, как и оставаться тут еще хоть сколько-то времени. Быстро подобрав сумку с нераскрытой книгой, я сел на велосипед и поспешил к дому, размышляя, куда бы еще забраться, чтобы время до вечера скоротать. Глава 2. Билет от лесника. Весь день я слонялся по городку Литл Уиннинг, строя теории о том, как в итоге отреагируют мои родственники на письмо из школы магии. Что приятно, каноничной реакции не было, Не просто же так я работал над их отношением ко мне целых 10 лет. Переезжать мы тоже вроде бы не собираемся. Возможно, даже не будет налета сотен сов с новыми письмами. Я же прочел содержимое конверта от корки до корки, так что надобности высылать новое просто нет. С другой стороны, у меня появились опасения. Я не знал, как отреагирует на мою нормальную жизнь Хагрид. В то, что все это происки фантомного Домбегада, я не верю, ибо отношения с родичами у меня более чем ровные, если не считать того, что люди они сами о себе не самые добрые. Однако, если лесник ткнет своим зонтиком в Дадли и отрастит ему поросячий хвостик, то все резко поменяется далеко не в лучшую сторону. Размышления эти проносились у меня в голове с огромной скоростью, спасибо за это работе над мозгом и памятью. Хоть у меня и не было нормального пособия, я все равно старался развиваться. Да и надо сказать, что в этом образцовом городе Англии делать было откровенно нечего. Либо скучай, либо узнавай что-то новое, благо библиотека всегда открыта для пытливых умов вроде меня. Как бы то ни было, раньше литература меня не интересовала от слова совсем. Жизнь была не та, когда хочется кушать, а завтра идти еще до рассвета на смену читать не хочется. Сейчас же, в целом, я вполне себе сыт, одет и у меня полно свободного времени. Вот и сел читать. Некоторые, особо понравившиеся стихи учил на память, что хорошо сказалось на памяти. Туда же можно отнести и знания языков. Английский, вновь выученный русский и основы французского, а также постоянное чередование чтения на них подстегивают мыслительный процесс. Но это все мелочи, которые хоть как-то скрашивают время до заветной даты в 11 лет. Почему я вообще уверен, что мне придет какое-то письмо? Ну, во-первых, я Гарри Поттер и у меня есть магия. Я могу двигать силой мысли предметы, греть воду, зажигать огонек света и так далее, и тому подобное. Во-вторых, я переродился в другом мире, а это уже проявление магии само по себе. В общем, дел полно, но делать нечего, главное, попасть в волшебный мир, а дальше уже само пойдет. Сколько я не пытался отыскать косую аллею, так ничего и не нашел, как, собственно, и дырявого котла, больницы святого Мунгаи, тем более, входа в министерство. Что странно, к вечеру, за полчаса до ужина, который всегда готовила тетя, показывая, какая она хорошая хозяйка, ибо я не верил, что она просто не хотела нагружать меня по вечерам работой, я направился к дому. Старый велосипед Дадли мирно поскрипывал при каждом обороте педалей. Улицы, совершенно пустые, освещенные закатным солнцем, походили на идиллию из американских подростковых сериалов. А посреди проезжей части с растрескавшимся асфальтом, посыпанной листвой стоящих по краям деревьев, катился старомодный велосипед с подростком. Дом Дурсли стоял на недавно обновленной улице вместе с другими дорогими коттеджами. Пожалуй, замечу, что дома тут не одинаковые, как хотели нам рассказать в каноне. Да, есть общие элементы, вроде лужайки с цветами, гаража, подъезда к нему и небольшого крылечка с колоннами. Но на этом все. На первом этаже горел свет в гостиной и кухне. Вероятно, тетя готовит ужин. Постояв у входа пару минут, я думал о том, что для полноты картины не хватает старой пачки Мальборо и той песни Луи Армстронга из «Очень странных дел». Помечтав, я поставил велосипед и вошел в дом, встретивший меня запахом печеного мяса. Дадли, вероятно, уже вернулся и сидел у себя в комнате. Дядя читал газету, не обращая на меня внимания, а тетя хлопотала на кухне. К ней я и направился, проводя свою обычную линию поведения с родственниками. «Тетя Петунья, вам помочь?» – спросил я, подходя к кухонному столу. «А, что? Нет, не стоит», – рассеянно ответила она. «Подойди», – раздался из столовой голос Вернона. Мне не оставалось ничего другого, кроме как пройти к нему, мысленно сжав кулачки, чтобы разговор этот прошел хотя бы нормально. На столе перед ним лежала газета и мое утреннее письмо. «Ты ведь читал, что написано в письме?» «Да, сэр, и ты знал, что ты можешь...» «Ну вот это все». Видимо, дядя очень не хотел произносить слово «волшебник». «Да, сэр», — вновь ответил я. «Значит, слушай сюда», — дядя с угрозой посмотрел на меня и даже показал мне палец, иногда тряся им перед моим носом. «Платить я ни за что не буду. Ты учишься в той же школе, что и Дадли, потому что помогаешь ему, не более. А все вот это не имеет для меня никакой ценности». «Я понимаю, сэр». «Хорошо, что понимаешь. Мое согласие у тебя есть, и чем быстрее ты отсюда исчезнешь, тем лучше. Тут написано, что за тобой придет кто-то из учителей. Ну вот и отлично», — поскорее бы. На этом, показывая, что разговор закончен, дядя взял газету и продолжил чтение. Тетя же, внимательно слушавшая из дверного проема, скривилась, но промолчала, возвращаясь к готовке. Через полчаса мы все собрались на ужин, но тема письма и школы больше не поднималась, как, впрочем, и в течение ближайших полутора месяцев. 31 июля, 11 лет назад, на свет появилось тело, в котором я сейчас обитаю. День этот, конечно, знаменательный, но только для одного человека в мире, для самого Гарри Поттера. Вернее, именно это 31 июля для него стало примечательным, ибо отмечать день рождения в семье, в которой ты радуешься, что тебя не бьют и не наказывают за любую мелочь, это верх комедии. Итак, в 11 часу утра, когда семья уже закончила завтрак, дядя укатил по делам на своем новеньком Форде, а Дадли ушел гулять с приятелями, раздался громкий стук в дверь. Я, как и всегда впрочем, пошел открывать дверь, предполагая, кто может за ней стоять. До глазка я еще не дотягивался, а выглядывать в окошко для почты мне было стыдно. Не ребенок же. Итак, за открытой дверью меня ждал человек, который понятия не имел о таком понятии, как дверной звонок, и повредивший белую входную дверь Дурсли. «Привет, ты, должно быть, Гарри?» — спросил великан, улыбаясь в давно не расчесанную бороду. «Да, а вы?» — сыграл я удивление. Великан уж точно не был легилиментом, так что бояться за свои мысли еще рано. «Ах да, Рубиус Хагрид, хранитель ключей Хогвартса», — представился великан и подал мне руку, которую я неуклюже пожал. «Ты волшебник, Гарри?» «Да, я получил письмо. Не хотите ли пройти?» — пригласил я гостя. Видимо, Дамблдор проинструктировал Хагрида перед приходом, и тот не ожидал подобного приема. «Да-да, конечно, Воблин», — пронеслось у меня в голове. «Что же я творю? Я так выдам себя еще до приезда в школу». Тетя вышла в коридор и уставилась на гостя. На лице ее пронеслись тысячи эмоций, выделить ни одну из которых не представлялось возможным. «Петунья Дурсль», — представилась она, — «все же, манеры превыше всего. Вы, вероятно, будете из школы магии?» Опять начал тормозить лесничий. Он точно не был готов к подобной атмосфере. Ему даже не нужно было наколдовывать никому свинячий хвост. «Да-да, я пришел показать Гарри волшебный мир и купить необходимые вещи для школы. Вам нужны деньги. Сразу предупреждаю, что мы не будем платить за обучение, но если нужно заполнить какую-то специальную форму, или что-то типа того». «Нет, не стоит. Школа берет на себя все расходы». Лесничий продолжал стоять в коридоре, переминаясь с ноги на ногу. А Петунья, как ледяное изваяние, смотрела на него, не шевелясь и скрестив на груди руки. «Чай, кофе?» — предложила наконец она, прервав затянувшееся молчание. «Да, то есть нет, спасибо. Мы, наверное, пойдем, нужно еще много куда зайти, да и посмотреть есть что». Хагрид уже направился к выходу, но тут же воскликнул. «Чуть не забыл, Гарри, с днем рождения. Я тебе подарок принес, вроде бы даже не помял». Лесничий достал из сумки на поясе приличных размеров коробку, в которой, по канону, должен быть торт. Как оказалось, именно торт там и был. Три коржа, какой-то белый крем, а сверху была надпись: «С днем рождения, Гарри. Я могу попросить вас поставить его в холодильник?» — спросил я тетю. «Будет вместо печенья к вечернему чаю». Тетя на это лишь кивнула, забирая выпечку, а я повернулся к сопровождающему, предлагая выдвигаться. «Думаю, торт никто из Дурсли есть не будет, а зря. На вид очень даже хороший и, вероятно, вкусный. Косая Алли оказалась куда больше и разнообразнее, чем я помнил из фильмов. Чувствовалось, что это и правда центр магической Британии. Помимо магазинов, тут были десятки отелей, кафе, парикмахерских и других организаций, да и самих магазинов было куда больше, чем это описывала Роулинг. «Куда мы идем, Хагрид?» — спросил я, еще несколько раз перечитав список покупок. Ответ на этот вопрос должен был знать и каноничный Поттер, ведь денег у меня не было с собой, как и у него. И что важно, именно с собой, ибо дома я скопил приличную сумму в 3000 фунтов. Как? Тяжким трудом и лишениями, но скопил. «В магический банк Гринготтс», — ответил лесничий. «Но у меня нет денег». «Не волнуйся, твои мама и папа не оставили тебя без средств. Вот и пришли. Перед нами стояло белое здание, чем-то смахивающее на дворец». Хагрид, дав мне пару секунд на созерцание, двинулся по ступенькам вверх. «Что это за создания такие?» — спросил я его, косясь на работников банка. «Это гоблины, Гарри, не самые дружелюбные создания, не отставай. Как же трудно держаться канона, но надо терпеть, иначе весь сюжет сойдет с рельсов, а у меня больше не будет статуса Мортисью и я стану просто первокурсником, который всю жизнь занимался истязанием собственного тела и тренировками мозгов. Мистер Поттер хотел бы посетить свой сейф, гордо и громко проговорил Хагрид. А у мистера Поттера есть ключ? Спросил гоблин за стойкой. Да-да, кажется, он был у меня. Когда лесничий откопал мой ключик, гоблин повел нас к тележкам. Мы спустились и заглянули в сейф, и тут я замер с открытым ртом. Мои родители, вернее, родители Поттера оставили ему не просто много денег. Я был чертовым Скруджем Макдаком. Если в каноне это была просто горка золота, то сейчас передо мной стояло с десяток сундуков, доверху груженных монетами. Даже больше, по стенам расположились стеллажи со всякой всячиной, вероятно, артефактами. «Впечатлен, а?» – спросил лесничий. «Но мы возьмем лишь немного». Сотни галеонов хватит, чтобы купить все необходимое для школы и еще останется на сладости в поезде. Я лишь кивнул в ответ. Если бы Хагрид прислушался, то услышал бы, как заскрипели шестеренки у меня в голове. Если цены в магическом мире остались такие же, как и были, то, а к черту все, будем решать вопросы по мере поступления. Заглянув за секретным философским камнем, мы покинули банк и направились по магазинам, постепенно вычеркивая предметы из списка. Для начала закупили книги, затем мантии, потом палочка и сова, в общем, все как и должно быть. После покупки котла, было решено не тащить все это в руках, а приобрести чемодан. Тут Хагрид склонялся к одному из самых обычных и дешевых чемоданов. Как я понимаю, именно с таким в школу прибудет мой каноничный друг Рон. Что ж, канон, это конечно хорошо, но я не думаю, что удобство сильно мне навредит. Я с десяток минут убеждал Хагрида, у которого были все мои деньги, что мне стоит купить неплохой строгий кейс с расширением пространства, а не таскать махину высотой с меня. В итоге еле-еле уболтав, довольный пошел есть мороженое. Почему мои деньги были у лесничего, а не у меня? Да потому, что таскать с собой 100 золотых монет в карманах как-то неудобно, а про то, чтобы купить что-то типа кошелька или чековую книжку я, к своему стыду, забыл. Вечером, вдоволь нагулявшись, пообедав в дырявом котле и познакомившись с лордом Волан-де-Мортом, то есть с профессором по защите от темных искусств, конечно, я вернулся домой. В одной руке у меня была клетка с белой совой, называемой букля, а в другой – удобный деловой портфель. Я был доволен как слон, ведь скоро моя не самая приятная, ведь мне было с чем сравнивать, жизнь должна закончиться и начаться волшебная сказка. Кто-то скажет, какая тебе сказка, в этой школе тебя будет пытаться убить все, что только может убить, над тобой будут издеваться враги и профессора, да и вообще, у тебя директор, манипулятор, наверное. Я поеду учиться в Хогвартс. Идите куда подальше со своими придирками, это же мечта любого гика, чтобы он там не говорил вслух, и у меня она скоро осуществится. Да даже если меня загонит силой спасать какой-то там камень или драться с Василиском, я все равно готов туда ехать. Решение найти можно, ну или сбежать на крайняк, а вот попасть из реального мира в вымышленный шанс дается лишь раз. Перед уходом Хагрид дал мне билет на поезд, но не объяснил, как попасть на платформу. Ничего, это поправимо, разберусь как-нибудь. Если что, те же Уизли помогут. Но метафорический билет от волшебного мира, который я сегодня получил от лесничего на самом деле, изначально он мне вручать не собирался. Ну или по крайней мере не рассчитывал, что я им воспользуюсь до 1 сентября. Отужинав, рассказав краткую версию событий дня и выслушав гору критики, я направился в свой чулан, для начала выпустив сову на охоту. Я вообще не понимаю, что делал с этой птицей Поттер целый месяц, ведь его день рождения в конце июля, а не в августе. Где он ее хранил? Чем кормил? Ну и ладно, у меня она будет охотиться сама, летать куда захочет и только иногда возвращаться домой в клетку. Далее, необходимо было разобрать чемодан. Да, в нем еще было место для кучи вещей, но связываться с перегрузом я не хотел. Да, оказывается, и такое бывает. Только легендарные артефакты прошлого, вроде той же распределяющей шляпы, могли в себя вместить сколько угодно вещей. А обычные сумки, чемоданы и кейсы хоть и были больше, но все же имели ограничения по объему и весу. Достав книги, я уткнулся в одну из них, прочтя с половину учебника по истории магии, иногда делая пометки в самой книге или в личном дневнике. только раз прервался на вечерний чай с моим тортом, который, кстати, был очень неплох. Даже Петунья осталась вполне довольная угощением. Под конец застолья мне даже подогнали пару вещиц. Дядя, видимо, по сравнению с каноном, был куда богаче, подарив сотню фунтов на расходы в течение года. А Петунья, небольшой набор первой помощи, вроде всяких бинтов и самых основных лекарств. Дадлиже раскошелился на нож-бабочку с зеркальной рукоятью. Не так, как на дни рождения кузена, конечно, но тоже неплохо. Я остался искренне благодарен и рад. После всего, я вернулся в чулан под лестницей и продолжил читать. Вот честно, не понимаю, почему из золотого трия только одна Грейнджер в принципе открывала книги перед школой. Если смотреть логически, у Гарри был ровно месяц до отправки в школу, так как Хагрид пришел за ним в день рождения. Каким нужно быть овощем, чтобы не прочесть ничего про мир, в который ты отправляешься, про волшебный мир? А еще вопрос, как можно засыпать на уроках по истории магии? Даже если профессор ведет свой предмет, как бы то ни было абсурдно и до смерти монотонно. Тут вам не бесконечные российские князья или очередные ветви Габсбургов, строящие друг другу козни. Каждую сотню лет происходило что-то масштабное. Смены режимов, магические войны, борьба с инквизицией. Даже межрасовые войны были выведены на совершенно другой уровень. И это только учебник по истории. Помимо него у меня на полочке лежала рабочая волшебная палочка, а прямо под ней два талмуда по чарам и трансфигурации. Кладезь знаний, на которую точно нельзя забивать. Но сон все же важен, сказал я себе в половину четвертого ночи и погасил лампу. Проснулся, как всегда, от топота спускающихся родственников. Работает лучше любого будильника. Хе-хе, рекомендую всем переезжать в чуланы под лестницей. Пожалуй, стоит немного сказать и о моем чулане. Вернее, это полноценная, хоть и крохотная, комната под лестницей, которой я, в целом, доволен. Есть в ней какой-то свой шарм. Да, нет окна, ну да и ладно. Зато куча всяких полочек, шкафчиков, в которых у меня лежит куча всяких вещичек и прочего барахла. Книжные полки, стол со стулом, нормальная кровать, несколько разных ламп разной яркости. Короче говоря, мне нравится. Но да, это считается в богатой семье Дурсли чуланом под лестницей. Завтрак, почта, а после этого пора бы и выдвигаться. Куда? В косую аллею, конечно же. Как я и говорил, Хагрид дал мне сразу два билета, один на поезд, а другой – это билет в психушку, если передумаю учиться магии. Шучу, конечно, второй билет приведет меня в магический квартал, а именно, в магазин книг, банкой в магазин защитных артефактов. Я взял кейс, полностью его опустошив, спрятал под одеждой почти всю наличку и повернул к автобусной остановке. По известному с поступления в школу маршруту доехал до центра графства Гилфорд, а оттуда уже взял курс на поезде до центра Лондона. Дальше было дело за малым. Отмахав две станции в метро на север, я вышел прямо на улицу Черинг-Кросс. Минуты три хода пешком, и вот я уже прошел через стену, постучав по ней палочкой. Для начала, нужно было зайти в банк. Я не мог ничего купить без денег, а их у меня осталось всего пара галеонов да с десяток секли. Недурно, конечно, для какого-нибудь Уизли, но книги стоят дорого, да и к тому же, мне хотелось впервые за долгие годы, если не за обе жизни, ни в чем себе не отказывать. По дороге в банк, заходил и бродил по магазинам, сравнивая цены и примерно прикидывая, насколько у меня сейчас много на счету золота. Оказалось, что очень много. Если все, что лежит в сейфе, это в основном галлеоны, то я просто сказочно богат. Цены даже на дорогие и редкие ингредиенты или зелья не достигали четверти галлеона, не говоря уже о всякой мелочи, продаваемой за кноты. Наконец, я пришел в банк. В отличие от прошлого посещения, меня у порога встретил гоблин, предложивший свои услуги. Чем могу помочь, мистер Поттер, сэр? Я хотел бы задать несколько вопросов и разобраться, как устроено хранилище. Конечно, мистер Поттер, пройдемте за мной. Гоблин засеменил на маленьких ножках в один из многочисленных кабинетов. Проведя меня в обитую зеленым бархатом комнату, он покинул помещение, оставив меня наедине с другим гоблином. Мистер Поттер, добро пожаловать в Гринготтс. Поздоровайся существо во фраке. Мне сказали, что у вас есть вопросы к нам. Прошу, располагайтесь, меня зовут Горнук. Благодарю, да, для начала я хотел бы узнать, сколько средств находится в хранилище Поттеров. Я воспользовался предложением, занял одно из кресел напротив рабочего стола гоблина. На данный момент на вашем счете 19 120 014 галеонов золотом и серебром, а также множество древних и родовых артефактов, на оценку которых у банка нет разрешения. Неплохо, я выпал в осадок от таких сумм. Я рассчитывал на пару сотен тысяч, может быть на полмиллиона, но чтобы денег было почти 20, этого должно хватить на долгие годы вперед. Глава 3. Вокруг магической Британии за один день. Наконец, я пришел в банк. В отличие от прошлого посещения, меня у порога встретил гоблин, предложивший свои услуги. Чем могу помочь, мистер Поттер? Сэр, я хотел бы задать несколько вопросов и разобраться, как устроено хранилище. Конечно, мистер Поттер, пройдите за мной. Гоблин засеменил на маленьких ножках в один из многочисленных кабинетов. Проведя меня в обитую зеленым бархатом комнату, он покинул помещение, оставив меня наедине с другим гоблином. «Мистер Поттер, добро пожаловать в Гринготс», – поздоровалось существо во фраке. «Мне сказали, что у вас есть вопросы к нам. Прошу, располагайтесь, меня зовут Горнук». «Благодарю, да, для начала я хотел бы узнать, сколько средств находится в хранилище Поттеров?» Я воспользовался предложением и занял одно из кресел напротив рабочего стола гоблина. Для начала, меня попросили пройти несложную проверку крови, капнув на специальный кусочек пергамента. Убедившись, что перед ним точно Гарри Поттер, гоблин объяснил, что банк и банкиры связаны контрактом, по которому не могут использовать полученную от клиентов кровь, так что опасаться мне нечего. На данный момент на вашем счету 19 120 014 галеонов золотом и серебром, а также множество древних и родовых артефактов, на оценку которых у банка нет разрешения. Неплохо, я выпал в осадок от таких сумм. Я рассчитывал на пару сотен тысяч, может быть полмиллиона, но чтобы денег было почти 20, этого должно хватить на многие годы вперед. Хотя еще неизвестно, сколько находится в сейфах других семей. Банк я смог покинуть лишь через 3 часа нужных разговоров. Во-первых, потому, что хотел получить на руки перечень своего имущества. И если раньше мне в общем-то было пофиг, сколько у меня недвижимости, ведь судя по состоянию каноничного сейфа, кроме дома в Годриково и в Падине, у семьи ничего не было, то вот в этом мире Поттеры были куда богаче. И я был прав. Тот самый дом все так же принадлежал мне, а вместе с ним еще и мэнор в Шотландии, квартира в центре Лондона и особняк недалеко от Монако во Франции. Состояние недвижимости вызывало вопросы, так как отец Поттера домами почему-то почти не пользовался. Он поселился с женой в небольшом домике, полностью забив на то, что у него есть куда более защищенная и удобная недвижимость. Хотя, учитывая события, произошедшие после, безопасность как раз и была основным пунктом при выборе места. В древний мэнор попасть куда сложнее, чем в загородный коттедж. Помимо недвижимости, я владел немалыми долями в компаниях и предприятиях по производству ингредиентов для зелий и материалов для артефактов. 1/6 драконьего заповедника Малфоев, был спонсором и совладельцем сборной по квиддичу Британии и еще кучей всяких мелочей. Что примечательно, ни в одной из владеемых мной компаний у меня не было контрольного пакета акций, хотя такого понятия тут еще не ввели. Скорее, я не владел более чем половиной компании, так что и управлять мне было нечем, что меня, в принципе, даже не расстроило. Деньги все это время капали и продолжают капать. Еще один вопрос, поднятый мной, это доступ кого-либо в мое хранилище. Как оказалось, моими деньгами мог пользоваться Дамблдор, что он регулярно и делал, а также те, кому старик давал ключ от сейфа. Что примечательно, без этого самого ключа, если я сам не установлю другой способ доступа к хранилищу, в него не мог попасть никто, даже опекуны. Все-таки это не мой личный сейф, а сейф моей семьи. При этом мне на руки выдали все проведенные операции со счетом, в том числе и несколько достаточно крупных и анонимных. В сумме вышло, что директор забрал чуть больше 200 галеонов. Конечно, учитывая мое нынешнее состояние, это как слону дробинка, но все равно было непонятно, с чего это вдруг. Деньги небольшие, зачем ему понадобилось лезть ко мне в сейф, узнав о разных способах входа. Например, по волшебной палочке, по крови и даже по секретной фразе, я ограничился запасным способом по анализу капли крови и убедился, что ключ мой существует в единственном экземпляре. Помимо выписок и счетных книг, я обратил внимание на каталог банка. Для начала приобрел себе небольшой кошелечек, завязанный на мое хранилище. Открыть его не мог никто, кроме меня. Даже, больше, этот артефакт был способен прочитать мои намерения и ментальное состояние и, если на меня воздействовали сильное зелье или там заклятие подчинения, то он просто не сработает. Во внутренний кармашек кошелька я опустил ключ, чтобы не потерялся. А если потеряю сам кошелек, то смогу вернуть его лично в банке за небольшую сумму, пройдя проверку по крови. Разобравшись с финансами, вернее, оставив все как есть, но сделав пометку разобраться, я вышел назад на косую аллею. Гоблинов я попросил отправлять мне сводки по имуществу каждый месяц совой, а также договорился поддерживать с ними контакт по переписке. Хотел вначале, чтобы меня информировали каждую неделю, но потом подумал, а о чем, собственно, им мне писать. Мне предстояло очень много работы, прежде чем я смогу нормально управлять финансовой империей Поттеров. Кстати, о фамильной империи. Одной из проверок, которую я прошел, был простой ритуал по проверке на проклятие и по поиску живых родственников. Таких, как бы то ни было грустно, не оказалось. Все ветви рода угасли еще до моего рождения, и по итогу Гарри остался единственным наследником всего состояния. Имущество американской ветви было растащено семьями жен Поттеров, а владение побочной ветви британцев, последним из которых был некий Томас Поттер, скончавшийся 3 года назад, были незначительны и полностью поглощены в пользу Гарри. Из родственников, которые не могли претендовать на имущество, были вымершие флимонты, а точнее, их ныне живая боковая ветвь, флинты, образованная настолько давно, что уже вошла в священные семьи, а также блэки, малфаи, аббаты и пруэты. Но фактическими родственниками были только блэки, ибо родство с остальными уходило настолько далеко, что уже и не считалось. Помимо финансовых вопросов, я окольными путями выяснял у гоблина все про так называемую родомагию, всякие ритуалы, контракты и остальной фанон. Из той скудной информации, что мне удалось вытянуть у этого существа, я понял, что никакой магии, привязанной к фамилии и кровному родству, нет. Но есть семейные проклятия, которые могут переходить по наследству. Помимо этого, сила волшебника в основном определялась его генами, а также качеством тренировок в детстве. А определение родства было сделано только потому, что Гринготтс уже 500 лет единственный и самый надежный банк Британии. По итогу, почти все волшебники приходят сюда, чтобы открыть сейфы или получить доступ к семейным. Так что у гоблинов скопилась база данных всех магов за последние 1500 лет. Получалось так, что чистокровные маги собирали в свои семьи лучших колдунов, до которых могли добраться, а затем обучали детей с младенчества. На этом и выезжали. Ведь у грязнокровок или даже полукровок потенциал развития был куда меньше, а учитывая, что их обучение начиналось лишь в 11 лет в школе, разница с аристократией к выпуску была ощутимой. Вкупе с тем, что древние семьи собирали коллекции старинных проклятий или чары собственной разработки и ни с кем этими знаниями не делились, то взрослый чистокровный маг был на несколько голов сильнее обычного маглорожденного колдуна. После банка я направился отдохнуть в кафе с мороженым, но, к своему удивлению, не нашел ничего, что напоминало бы мне Фортескью. Вместо него в косой аллее были всевозможные рестораны, бары, кофейни и кафешки, но вот каноничного заведения нет. Не беда, чай с булочкой можно выпить где угодно, так что я заглянул в первое попавшееся на главной улице. Заказав чай и круассаны с джемом, я стал рассматривать других посетителей. Всего внутри сидело около десятка людей, может даже дюжина. Одежда волшебников – это что-то невероятное, начиная от обычных магловских троек и вечерних платьев, и заканчивая причудливыми мантиями всевозможных цветов и фасонов. «Привет», — вывел меня из задумчивости голос из-за правого плеча. Обернувшись, я увидел двух девочек, почти одинаковых внешне. Та, что мне показалась старше, с интересом рассматривала меня, а младшая с не меньшим интересом разглядывала свои ботинки. «Гринграсс, Дафна Гринграсс, Поттер, Гарри Поттер», — представился я и сразу поймал на себе несколько удивленных взглядов посетителей и самой девочки. Старшая Гринграсс быстро оправилась от удивления и начала объясняться. «Это моя сестра, Астория, она видела очень похожего на тебя мальчика несколько раз на озере около нашего Мэнора. Скажи, это ты приезжал на полянку на велосипеде?» «Да, возможно, кажется, мы и правда виделись разок», — ответил я, обратив внимание на младшую сестру. «Хоть я и не обратил внимания на ту девочку, что пристала ко мне на озере 2 месяца назад, но почему-то младшая мне показалась знакомой. Так вот оно что, ты ведь тоже волшебник? Думаю, что так, а к чему такой вопрос? Дело в том, что та поляна, на которой вы встретились с сестрой, она заколдована нашим отцом. Туда могут пройти только волшебники, а так как вокруг не было известных нам чародеев, отец посчитал, что этого будет достаточно. В общем, Астория нам все уши прожужжала, что защита от маглов сломалась и на нашей траве кто-то сидел. Так вот оно что, наконец сложилось у меня в голове. Прошу прощения, я не знал, что это место кем-то занято. Я иногда приезжал туда, если было скучно, впредь буду осторожнее. Ничего, ты можешь пользоваться этим местом сколько захочешь, только маглов внутренне проводи. Девочки улыбнулись и поспешили к столику в другом конце кафе. Гринграссы, значит, ну что же, это уже интересно, подумал я и вернулся к поеданию свежевыпеченного круассана и созерцанию волшебного мира. Кто бы сомневался, что я встречу персонажей оригинальной истории буквально в первой же забегаловке. После перекуса мне необходимо было, по сути, пройти все магазины, в которых я был с Хагридом, еще раз. Для начала я отправился за одеждой, ибо мантии, это, конечно, хорошо, но под них тоже нужно что-то надевать. Да и в целом, школа находится на севере, а там холодно. Я выбрал себе пару строгих, но достаточно неформальных костюмов, домашнюю одежду, несколько курток и кофт и пару дополнительных ботинок. Всего этого должно было хватить на этот год, а там дальше посмотрим. Может, в школе вообще не придется думать об одежде и она будет прилагаться к обязательной школьной форме. Далее, я направился в магазин защитных артефактов, уже смирившись с тем, что оставлю я там очень немаленькую сумму. Но даже так, я очень удивился местным ценам. Найти что-то дешевле 100 галеонов в принципе не получилось, так что я вышел через 15 минут из лавки с кольцом и подвеской, потратив в сумме почти 1000 золотых монет. Однако, они того стоили. Кольцо сканировало всю еду, достаточно было провести рукой над нею, и меняло цвет камня в зависимости от угрозы. Если еда не отравлена, оно было туманно-белым, если угроза была незначительной, то становилось желтым, далее, краснело, а потом уже чернело. Яд, окрашивающий колечко в черный, скорее всего убьет меня за пару секунд. Ну а если на меня начинали воздействовать ментальной магией, причем неважно, были ли это зелье или легилименция, кольцо обретало синий оттенок. Подвеска, в виде голубя с веточкой в клюве, была просто защитным артефактом. Оно поглощало часть моих запасов сил, постепенно заряжаясь, а затем защищало меня от любого негативного воздействия. Носить рекомендовали на голое тело, так как при срабатывании медальон нагревался, сигнализируя об опасности. В целом я был доволен. Я считал, что лучше сейчас потратиться немного на собственную безопасность, чем потом ходить зомбированным полжизни. Я параноик? Да, однозначно, я параноик. Уж простите, но количество нищих, голодных, плотоядных взглядов на улице меня несколько напрягают. Что будет в школе? Сколько там учится волшебников? Я уже понял, что магический мир куда больше, чем мне было известно до этого. Магический квартал просто бесконечен, а еще я узнал, что есть и другие школы для более бедных или менее способных детей. Так что найти в еде амортенцию или что там у местных вместо нее только потому, что я сказочно богат, это как раз плюнуть. Но вернемся к нашим баранам. Дальше по плану были книги. Я посетил 3 книжных магазинчика, которые нашел на Косой аллее, каждый из которых предоставлял свой ассортимент книг. В школьном магазине я приобрел книги по заклинаниям, в том числе бытовым, а также по рунам и введению в артефакторику. И да, я решил заняться созданием собственных артефактов, ибо платить невероятные деньги за слабенькие колечки и подвесочки меня чуть не удушила моя жаба, ведь цена на более совершенные изделия росла экспоненциально. Во 2-м книжном, который специализировался на ремеслах, я приобрел большой справочник по зельям и ингредиентам, несколько книг по рунам и все тем же артефактам, не очень сложным, так как сложные я все равно бы не понял, а также то, что уже давно искал, дневник, в который можно было писать сколько захочешь и чего захочешь, к тому же обладающий подобием поиска. Работала эта штука так. Предположим, что я написал рецепты 5 зелий, в 3 из которых использовался корень мандрагоры. Все, что мне нужно было, это спросить у дневника, где используется этот самый корень, чтобы на страницах всплыл ответ и рецепты нужных снадобий. Стоил мне этот дневничок целых 200 галеонов, но ничего, штука полезная, не пропадет. И, наконец, в третьем, в котором были в основном художественные книги и другая, ненаучная литература, я приобрел справочник по семьям и традициям магов Британии, а вместе с ним еще и книжку по семейным ритуалам, о которых стоит рассказать позже. На этом я, полностью довольный, повернул к выходу из аллеи. Пройдя через все тот же бар «Дырявый котел», вышел в Лондон. Мой чемодан не потяжелел ни на грамм, так что поездка домой оказалась не труднее, чем из дома. Дома меня ждала вся семья Дурсли, которые пустили мою жизнь на самотек после письма из школы. Если раньше я должен был по их указке заниматься, при этом подтягивая дадли, ходить в секцию по волейболу, для здоровья, а также помогать по дому и не попадаться лишний раз на глаза, то теперь на мне остались только два последних пункта. Обед я пропустил, но принес три кусочка тортика из кафе, дабы остаток лета мне никто не портил. Месяц этот я собирался провести за изучением магии и всего, что было с нею связано. Как человек, еще не поступивший в школу, я мог спокойно использовать палочку, не боясь, что меня за это накажут. В ближайшие 4 недели я собирался выучить и научиться пользоваться базовыми заклинаниями из учебника по чарам, также попробовать применить чары трансфигурации за первый год обучения и, конечно же, изучить кучу теорий как по общим предметам, вроде зелий и истории, так и по интересным конкретно мне, вроде рун, артефактов и астрономии. 1 сентября, так как у маглов этот день был выходным, дядя, бурча что-то про ранний подъем, отвез меня на вокзал Кингс Кросс. Он долго смеялся над моим билетом, узнав, что мне нужно сесть на поезд, уходящий с платформы 9 3/4, но все же в транспорте не отказал. Добираться из нашей деревни до центра Лондона заняло бы не меньше 2,5 часов, а отправление было в 11. Учитывая не самую здоровую тягу британцев к прокрастинации на выходных, я мог бы вообще не попасть в школу, воспользовавшись общественным транспортом. Но все обошлось без эксцессов, я прибыл за полчаса до отправления, так что у меня еще было время найти нужный перрон. Честно сказать, я, как житель южной части Лондона, никогда не был на северном вокзале, так что для меня стало проблемой найти не волшебную платформу, а скорее, ее магловских соседей. Спрашивать у работников станции, где находится дробный номер, я, конечно же, не стал, но спустя 5 минут блужданий выяснил, как пройти к 10 номеру. Оказалось, что вокзал поделен на части, в которые нужно пройти по специальному переходу, и я, как не местный, заблудился в секции с 1-6 линию. Наконец, я добрался до разделительной стены между 9 и 10. Выглядело все в точности так, как было показано в фильмах. Разделительный столб из красного кирпича бросался в глаза, а за ним, на протяжении всего перрона, делением служили железные решетки заграждения. Подойдя к стене, я хотел было прикоснуться к ней рукой, но вместо твердого камня там оказалась пустая полость. Набрав в легкие воздуха, я шагнул внутрь, молясь, чтобы моя волшебная жизнь не оборвалась так бездарно. Шаг спустя я почувствовал запах угольной гари, вперемешку с кучей других, приятных и не очень ароматов. Открыв глаза, я понял, что стою прямо перед коптящим паровозом с надписью через весь бок «Хогвартс Экспресс». До отправления оставалось не меньше 1/4 часа, так что я принялся рассматривать окружение. Состав мне не показался огромным, в отличие от толпы, стоящей вокруг. Вероятно, на поезд были наложены чары расширения, так что все в итоге поместятся. Волшебники же ничем особо не отличались от таковых в косой аллее, одежды пестрые и самые разнообразные. Кто-то тащил здоровые чемоданы, кто-то – небольшие кейсы или саквояжи. В целом, все как и у маглов. У многих были в клетках совы, свою же я отправил в школу самоходом, а клетку почистил и закинул в чемодан. Нечего взрослой птице целый день трястись в душном купе. Я неторопливо прогуливался по перрону, заметив, что входов на платформу далеко не один. Люди появлялись сквозь стены повсюду, чудом не сталкиваясь друг с другом. Ученики грузились в поезда, продолжая общаться сквозь приоткрытые окна с родителями. За 10 минут до отправления, поезд подал сигнал, и я, как и многие мои будущие коллеги по цеху, поспешил подняться в вагон. Первокурсникам был отведен первый вагон поезда, в котором они ехали все вместе, а далее шли вагоны, разделенные по факультетам. Свободных купе осталось всего с пару штук, но я решил, что лучше присоединюсь к кому-то еще. Каноничное знакомство с Уизли — это, конечно, хорошо, но лучше с первого же дня налаживать знакомство с другими учениками. А с Рыжим я и так познакомлюсь, это не проблема. В итоге, пройдя полвагона, я заметил за дверью подозрительно знакомую белую шевелюру, зачесанную назад и двух бугаев туповатого вида. Пора было заводить выгодную дружбу. История из жизни автора. Был однажды в Лондоне и заблудился на вокзале. Правда, не на Кингс-Кросс, а на Ватерлоо. Глава 4. И куда я попал? Вечер в хату, хотел было сказать я, входя в купе будущих слизеринцев, но вместо этого просто культурно представился и спросил, не занято ли у них. Конечно же, услышав имя героя всея Британии, на меня вылупились три пары глаз, рассматривая шрам. Двое раскрытых ртов даже грозились коснуться пола челюстями от удивления. Первым оправился от шока Малфой, протягивая руку и представляясь. Малфой, Драко Малфой, это Грегори Гойл и Винсент Крепп. Бугаи ограничились только короткими кивками, все еще пребывая в стазисе. В принципе, ничего необычного я от них и не ждал особой сообразительности и быстродействия. Ты не против, если к нам присоединятся еще несколько друзей? Купе заколдовано, так что места хватит всем, зачем-то спросил меня Малфой, а потом сам удивился своему вопросу. Конечно, пожал я плечами и закинул свой небольшой чемодан на полку. Забавно, у всех троих моих спутников были точно такие же кейсы, только разных цветов и украшенные какими-то мелочами.